Столько же, сколько моему языку, и чуть меньше, чем моим зубам, — ответила охотница. — Ну что ж, — беззаботным тоном сказал Ричард, — он радовался, что избавился от похмелья. Радовался, что где-то там наверху у кого-то хороший день. По-моему, все прошло неплохо. Мы поели, и никто не пытался нас убить. Это пока, — заметила охотница. — Как пойдем к черным монахам, госпожа? — По реке, — немного подумав, — ответила дверь. — Там сюда. — Ну как? — Он пришел в себя? — спросил мистер Крупп. Мистер Вандемар ткнул пальцем в распростертое тело маркиза. Тот едва дышал. — Нет, мистер Крупп, кажется, ему конец. Я же предупреждал, осторожнее. Вечно ты ломаешь свои игрушки, — заметил мистер Крупп. Глава 11. — Так чего ты хочешь? — спросил Ричард охотницу. Они осторожно пробирались вдоль подземной реки по скользкой узкой тропинке между водой и каменной стеной. Ричард с опаской поглядывал на мутный поток, бурливший у самых ног. Чувствовал, что если упадешь туда, уже не выберешься. Такая это была река. — В смысле? — не поняла охотница. — Ну, я хочу вернуться в настоящий Лондон и снова жить так, как раньше. Дверь хочет узнать, кто убил ее родных, а ты чего хочешь? Они двигались медленно, внимательно глядя себе под ноги. Охотница молча шла впереди. Течение стало плавным, река вывела их к подземному озеру. Свет фонариков плясал на черной воде, но отражения казались мутными в тумане, повисшем над озером. — Что тебе нужно? — не отступал Ричард, хотя уж понял, что ответа не получит. Однако охотница заговорила, тихо и размеренно, не сбавляя шаг. В Нью-Йорке я сражалась в канализации с королем крокодилов, огромным слепым альбиносом, 30 футов в длину, разжиревшим на отбросах яростном в битве. И я победила. Его глаза сияли во тьме, как гигантские жемчужины. Ее странный акцент причудливо звучал во мраке. Голос эхом рикошетил от стен, смешивался с туманом. В Берлине я сражалась с медведем, который жил под землей сотни лет. Он погубил множество людей. Его когти почернели от запекшейся крови. Но я убил его. Умирая, он говорил человеческим языком. Туман клубился у самой воды, и в этом тумане Ричарду мерещились чудовища, о которых рассказывала охотница. В Калькутте я сражалась с черным тигром, размером со слоненка, кровожадным, ловким и храбрым. Это был достойный противник. Но я убила его голыми руками. Ричард искоса поглядел на дверь. Девушка слушала внимательно, видимо, она тоже этого не знала. И я убью зверя, что живет под Лондоном. Говорят, из его шкуры торчат обломки ножей, мечей и копий тех, кто не смог его победить. Говорят, клыки у него острые, как бритвы, а стук копыт подобен грому. Но я убью его или умру в схватке с ним. Глаза охотницы пылали. Туман над озером стал плотным и желтым. Вдалеке трижды прозвонил колокол. Этот звон эхом пронесся над черной водой. Стало светлее. Ричард различил впереди какие-то строения. Желто-зеленый туман становился все гуще и гуще. Он обволакивал фонари, приглушая их свет, и пах пеплом, копотью, сажей, всем, что 1000 лет город выбрасывал в воздух. — Что это? — спросил Ричард. — Лондонский смог, — ответила охотница. Но ведь никакого смога давным-давно нет. Закон о чистом воздухе и все такое. Ричарду вспомнились книжки про Шерлока Холмса, которые он читал в детстве. Как он, кстати, назывался, этот туман? Гороховый суп, — ответила дверь. Лондон им славился. То есть этими густыми желтыми туманами, которые поднимались с реки, смешиваясь с сажей и копотью, со всем, что накопилось в воздухе за 500 лет. В верхнем мире таких туманов нет лет 40, а здесь, внизу, иногда появляются их призраки.